Она механически поднимала и опускала руку и однообразно скались, улыбалась гостям. А вот это очень скучная женщина. Обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок. Какой платок? К ней камеристка приставлена. И 30 лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так платок уже тут. Она уж и сжигала его в печи, и топила его в реке, но ничего не помогает. Какой платок? С синей каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то зазвал ее в кладовую. А через 9 месяцев она родила мальчика. Унесла его в лес, засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка. А где же хозяин этого кафе? Королева, разрешите мне спросить вас, при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу. Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор. Королева, ухо вспухнет. Зачем же портить бал вспухшим ухом? И я говорил юридически, с юридической точки. Молчу. Считайте, что я не кот, а рыба. Только оставьте ухо. Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния. А я рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское? Что вы изволите делать? Я люблю. Королева. Люблю. Фрида, я Фрида, Фрида. Меня зовут Фрида. О, королева, Фрида, Фрида. Так вы напейтесь сегодня, пьяный Фрида, и ни о чем не думайте. Фрида протянула обе руки Маргарите. Но коровьев и бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе. Теперь снизу уже стеной шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела подымались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, в ливне света играли и плясали, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета. Я восхищен! Я восхищен! Королева! Ой, как я восхищен! Я восхищен! Дьявольщина, как я восхищен! Не настолько восхищен, что просто... Маркиза отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства. Королева в восхищении! Госпожа Минкина, ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут. Королева в восхищении! Королева, секунду внимания. Император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик повешен. А, вот и она. Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге. Мы в восхищении. Московская портниха. Мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку. Провертела две круглые дырочки в стене. А дамы не знали? Все до одной знали. Я в восхищении. Этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, он взял и продал ее в публичный дом. Снизу текла река. Конца этой реки не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час, и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь, перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. И раскосые монгольские лица, и лица белые и черные сделались безразличными. Временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронзила правую руку Маргариты. И, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох доносился теперь сзади из зала.